Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1031-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Начнем сегодня с очередного переформатирования московских FM-станций. Вещательная корпорация «Профмедиа» сообщает, что 25 января на частоте 98,8 МГц запущена новая радиостанция – «Радио Романтика». Как говорится в сообщении, которое цитирует информационное агентство ОНРУ, музыкальный формат радиостанции рассчитан на активную часть аудитории. Контентная философия новой радиостанции – позитивное настроение, современное хитовое, модное, фирменное звучание. Аудитория «Радио Романтика» занимает четкую активную жизненную позицию. Ядро аудитории – женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Радиостанция уже имеет свой сайт www.radioromantika.ru. Он, правда, пока весьма прост. Картинка, список городов вещания и прямое интернет-вещание. Вот и весь полезный контент. Сеть городов вещания новой радиостанции досталась от ее предшественницы – «Радио Алла». Романтика. Радио Романтика. Тот же источник приводит еще одно сообщение, на этот раз со ссылкой на газету «Коммерсант». Пока лишь о планах по смене названий и, соответственно, концепции вещания другой станции. Русская медиагруппа вышла из проекта «Добрые песни», который она развивала на частоте 94,4 МГц, принадлежащей владельцу Национальной резервной корпорации Александру Лебедеву. Он теперь рассматривает варианты запуска нового формата – информационной станции «Новое общественное радио» на базе «Новой газеты». Сообщения об этом факте подтверждаются и из других источников. Сотрудник одной из компаний, ретранслирующих «Добрые песни» в регионах, подтвердил, что в декабре московский офис радиостанции официально уведомил о закрытии региональных станций с марта. «Насколько нам известно, это связано с закрытием радиостанции в Москве», – добавил он. Радиостанция «Добрые песни» была запущена на частоте 94,4 МГц совсем недавно, в июне 2009 года. Решение о закрытии было принято после того, как русская медиагруппа не договорилась о выкупе частоты у Александра Лебедева. Однако конкретные сроки смены формата пока неизвестны. Пока не будет переоформлена лицензия, вещание «Добрых песен» в Москве будет продолжаться. «Коммерсант» напоминает, что две московские радиочастоты 94 ровно и 94,4 Александр Лебедев приобрел в начале 2008 года. Интересная деталь у депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Лебедев изначально планировал запустить на 94,4 информационную радиостанцию, но позже отказался от этих планов. Сейчас, видимо, он опять решил вернуться к своей первоначальной идее. Добрые песни. Всю вторую половину прошлого года ходили упорные слухи о больших сокращениях на BBC. Надо сказать, русская служба всячески открещивалась от этого. И напрасно. 26 июня появилось официальное сообщение Всемирной службы BBC об этих самых сокращениях. Причем о сокращениях, мягко говоря, очень существенных. В планах BBC сокращение 650 рабочих мест, что составляет четверть всего штата Всемирной службы. Кроме этого, полностью закроются 5 вещательных служб – македонская, албанская, сербская, вещание на английском для Карибского региона и на португальском для Африки. Изменения в русской службе, на мой взгляд, также означают ее фактическое закрытие. Как говорится в официальном сообщении, русская служба BBC существенно сократит количество радиопрограмм и будет вещать исключительно через интернет. Что в нынешней ситуации подразумевается под существенным сокращением радиопрограмм, в сообщении не говорится. На сегодняшний день и так на русском языке выходит всего 6 программ, 5 из них по будням и 1 по субботам и воскресеньям. Да и различия в названиях не делают их сильно отличными по содержанию. От прежних тематических программ, которыми славилась BBC, русская служба избавилась уже достаточно давно. В связи с планируемыми изменениями, традиционное эфирное радиовещание на русском языке будет прекращено уже к концу марта. При этом несколько радиопрограмм планируется транслировать онлайн на сайте bbcrussian.com. Более подробно об этих планах будет объявлено чуть позже. Кроме того, в сообщении говорится, что радиовещание будет прекращено также на украинском, азербайджанском, турецком, вьетнамском и китайском языках. Видимо, эти редакции также целиком уйдут в интернет. Британская вещательная корпорация заявляет, что увольнения на всемирной службе стали результатом сокращения правительственного гранта, выделяемого правительством для зарубежного вещания. мы должны сократить расходы в связи с уменьшением размера гранта, предоставляемого Министерством иностранных дел Великобритании, заявил глава Всемирной службы BBC Питер Хоракс. И нам необходимо сосредоточить усилия на тех языковых службах, в которых есть наибольшие потребности, которые оказывают наибольшее воздействие. Конец цитаты. Комментируя решение о закрытии русскоязычного вещания, глава Всемирной службы BBC Питер Хоракс заявил, что компания делает ставку на развитие своего сайта bbcrussian.com. Интересно отметить, что в то же самое время BBC объявила о закрытии примерно 200 своих интернет-сайтов и увольнении 360 человек, занятых их производством. А вот что сказал о причинах сокращения обозреватель русской службы BBC Стивен Ик в программе «Утро на BBC». Это как раз финансовое состояние. Сокращение в 16% общего сокращения расходов МИДа на поддержание Всемирной службы BBC, кардинальное преобразование изменений, которые произошли в медийной сфере в наших странах, сокращение количества людей, которые слушают по радио, увеличение количества людей, которые читают новости и ищут материалы и информации по интернету и соцсетям и так далее, и так прочее. Так что мы работаем в обстановке, которая фундаментальным, кардинальным образом отличается от того, что было даже, скажем, 5 лет тому назад. Первая причина – проблемы с экономикой страны. Вторая причина – изменения, которые произошли в медийном ландшафте. Полагаю, общее мнение русской службы относительно эфирного вещания выразила сотрудница этого отдела Яна Литвинова. По ее мнению... С развитием интернета так или иначе старые платформы уже не имеют того смысла, какой они имели раньше, и люди слушают радио где, как правило, в машинах и так далее. То есть это больше FM, отсутствие FM-частот как бы подразумевает отсутствие и радиопрограмм тем самым. Это утверждение и печально, и нелепо, а самое главное, ошибочно по своей сути. Это мое мнение, но оно, похоже, подтверждается и экспертами самой британской вещательной корпорации. По их расчетам, результатом объявленных 26 января изменений станет сокращение аудитории Всемирной службы BBC на более чем 30 миллионов человек. И это только на начальном этапе. Последующие годы ожидается дальнейшее падение аудитории. Ну а теперь чуть-чуть арифметики. 16-процентное сокращение финансирования привело к тому, что корпорация, согласно ее официальному заявлению, решила сократить почти четверть рабочих мест, что в свою очередь ведет к потере более 17% аудитории. Конечно, все цифры общие и приблизительно оценочные, но, согласитесь, весьма интересные. Правда, тут надо иметь в виду еще один немаловажный фактор. Существует мнение, что BBC недаром в течение последних месяцев регулярно устраивала утечки информации о грядущих сокращениях. Целью этих утечек была подготовка негативной реакции как слушательской аудитории, так и сторонников сохранения Всемирной службы BBC в ее нынешнем виде внутри самой Британии. Да и объявленные сокращения, как мы видим, имеют ссылки на уточнение их деталей в будущем. Так что потешим себя мыслью о том, что существует еще надежда на то, что в свой юбилейный год старушка BBC не покинет эфир. Ведь именно в этом году будет 70 лет с момента выхода в эфир первой передачи BBC на русском языке и 65 лет со дня начала регулярного вещания по-русски. Вот как выглядит текущее коротковолновое расписание русской службы BBC по данным базы DX-портала, время, как обычно, всемирное координированное. С 5 до 6 частота 9450 кГц, с 5 до 7 5790, 7425 и 11970, с 6 до 7 13775 кГц, с 14 до 15 13750 и 15150 кГц, с 15 до 16 5915, 7325, 9915 и 11730 кГц, и с 16 до 17 частоты 5920, 5990, 7325 и 7425 кГц. Все вышеперечисленные трансляции идут с понедельника по пятницу. С 17 до 18 часов программа идет ежедневно, а по субботам и воскресеньям до 18.30 на частотах 5920, 5990, 7325 и 7425 кГц. Коротко вернемся и к другим планам по сокращению на BBC. В марте 2011 года также планируется закрыть вещание в направлении Западной Европы и Юго-Восточной Англии на средневолновой частоте 648 кГц. В марте текущего года также ожидается прекращение коротковолнового вещания на хинди, индонезийском, киргизском, непальском, суахили, а также службы для Руанды и Бурунди. Эти программы планируется транслировать посредством других платформ на местных FM-станциях, как собственных, так и партнерских, в интернете, через мобильные сервисы и другие медийные платформы. К 2014 году коротковолновое вещание на английском языке должно быть сокращено до 2 часов в сутки в направлении Азии и Африки. Коротковолновое вещание на остальных языках будет прекращено полностью к 2014 году. Исключение составят такие жизненно важные службы, как вещание на Бирму и Сомали. Заключение об одном юбилее. 20 лет назад, в январе 1991 года, увидел свет первый выпуск бюллетеня «Moscow Presents», который спустя несколько месяцев был преобразован в московский информационный DX-бюллетень. В состав первой редколлегии входили Михаил Парамонов, Анатолий Клепов, Андрей Некрасов, Сергей Соседкин и ваш покорный слуга. В печатном виде бюллетень выходил как ежемесячное издание, а в конце 90-х был преобразован в еженедельное электронное издание, которое и выходит по сей день. Таким образом, бюллетень по праву может считаться старейшим из ныне существующих русскоязычных DX-изданий. В составе редколлегии бюллетеня в разные годы побывали многие известные и не очень радиолюбители нашей страны. Некоторые из них, пройдя своеобразную школу в этом издании, решились на создание собственных регулярных и не очень публикаций. Таким образом, думаю, без тени сомнения, можно назвать бюллетень еще и народным. И действительно, с самого начала его существования в составлении бюллетеня, помимо членов редколлегии, принимали участие многие подписчики и читатели издания. Ведь в первую очередь бюллетень задумывался как средство обмена радиолюбительской информацией и свободной дискуссии на темы радиовещания и диэксинга. И, в общем, как мне кажется, московский информационный диэкс-бюллетень успешно справляется с поставленной задачей. Так что с юбилеем, и история продолжается. А наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.